Боуки Лика. Вы забыли Бога, оттого и мир стал таким, каков он есть». Это могло быть сказано всерьез. Дар последней молитвы. Убийца не хотел дать ему умереть без подготовки. «И он молился?» Винтер отрицательно покачал головой. «Ему не дали времени». «Мертвое тело в окрестностях Габеса пока не обнаружено, но это не значит, что мы его никогда не найдем. Поскольку речь идет о похищении крупного французского ученого, мы сразу сообщили во французское посольство и попросили помощи Интерпола. Это дело может испортить наши отношения с Францией, а они и без того оставляют желать лучшего. Со дня на день приедет специалист из французской бригады по борьбе с терроризмом. Я ведь всего-навсего солдат, воевал на стороне фронта национального освобождения в Алжире, потом работал бурильщиком, искал нефть в Сахаре, а теперь вот командую специальным полицейским подразделением. Мы разместимся в лагере рабочих, встречаться будем как можно реже. Вы меня не ищите, если что, явлюсь сам. Вам остается ждать и заниматься геологией. Прежде всего, я должен зачислить вас в штат, придумать для вашей установки задание. Если можно, не слишком далеко от базы. Он кивнул. Сможете работать посменно? Это будет удобно. В первую очередь, мне надо обеспечить водой базу археологов. Это не входит в круг наших обязанностей, но я обещал им помочь. Передвижная установка отлично подходит для этого. К тому же, пока вы будете работать там, коллеги немного привыкнут к тому, что у нас появилась буровая установка, которую никто не просил присылать. А потом я укажу вам, где нужно углубить скважины. Но тут придется хорошенько подумать, чтобы ни у кого не возникли подозрения. Притворяться вы должны в совершенстве. «Правительство чрезвычайно обеспокоено этим случаем», — сказал Боуки Лика. «До сих пор у нас терроризма не было, и мы не намерены его терпеть. Пока что о преступлении никто официально не заявил». «И не заявит, думаю». Тут политика, вероятно, ни при чем. Новая форма конкурентной борьбы? Тоже нет. Какая тут может быть конкуренция? Исследование проводит ООН, причем заранее известно почти наверняка, что никаких чрезвычайных открытий в данном районе ждать не приходится. Ни радиоактивного сырья, ни нефти. Любые сведения о нашей работе могут быть опубликованы, если бы... Кто угодно, например, американцы или западные немцы, обратились к нам, мы с радостью показали бы им всю документацию. Следовательно, остается ждать, пока похитители откроют свои карты. Если вам нужно будет со мной связаться, засуньте у входа под палатку, чтобы не унес ветер, какую-нибудь газету или журнал. Этого будет достаточно. Вам не кажется, что они могут иметь своего человека на базе? «Я почти уверен в этом», — серьезно сказал Винтер. «Они должны были знать, когда шеф уходит в отпуск и когда поедет в аэропорт». «Да, это они должны были знать», — кивнул Боуки Лика и встал. «Зайду к вам еще попозже вечером. Теперь мне надо все осмотреть и познакомиться с людьми». Оставшись один, Войтых вытянулся на походной кровати и закрыл глаза. События развиваются. Организации противопоставлена организация. Этот капитан произвел на него самое лучшее впечатление. Старый боец из Алжира. Конечно, у него опыт. В спецподразделении его назначили не случайно. Винтер попытался представить, что будет дальше, но не мог. Не имел понятия. Он должен ждать. Ждать, ждать, ждать. «Коллега Торчинска!» — позвал он громко, чтобы перекричать звук дождя. Он стоял в дверях легкого бунгало и прислушивался к этому райскому звуку. За спиной отдувался перегретым мотором его лендровер. Определенно пора отрегулировать зажигание. В убранстве комнаты чувствовалась женская рука, несмотря на то, что большую часть времени комната служила в качестве рабочего кабинета. Уютный уголок отдыха, украшенный пунической керамикой и римским стеклом. Маленький филиал музея. Впрочем, археологи вообще позаботились об уюте и комфорте. На их базе не стояли, где попало, машины, не громоздили штабеля бочек с горючим. Расположенная в пальмовой роще с маленьким озерком посредине, с бережно сохраняемыми клумбами и газонами, она напоминала скорее зону отдыха.